Парот. Во время последних слов Диониса вступает на оркестру хор лидийских вакханок. Хор. Земли Азии, где вы? Тмол священный, ты покинут. Сладок труд мой. Я Истому в славу Броме подъемлю, к богу Вакху я взываю, Эвоэ, прочь с дороги, с дороги! Скройтесь в домы, и уста благоговейно пусть сомкнутся. Диониса петь я буду, как его везде я славлю и всегда. О, как ты счастлив, смертный, если в мире с богами таинства их познаешь ты, если, на высях ликуя, вакха восторгов чистых, душу исполнишь робкую. Счастлив, если приобщен ты оргии матери Кибелы, если тирсом потрясая плюща зеленью увенчан, в мире служишь Дионису. Вперед, вакханки, вперед! Вы, Бога и Божьего Сына, домой Диониса введите! С гор фригийских на стогны Эллады отведите вы вакха домой! Грянули громы Зевса, муки родов приспели, не доносив, извергнула Броме мать из чрева и под ударом молнии кончила жизнь безвременно. Но извергнутого принял Зевс свое немедля лона, и, тая от Геры сына, он его в бедре искусно пряжкой застегнул золотою. Когда же приспел ему срок, рогоносного бога родил он, и змей он венок ему сделал, с той поры этой дикой добычей обвивает Менада чело.